дорог, открытых канализаций, заброшенных чьих-то домов, смешанных наций. Каждый живет как хочет, думает как хочет. Кто-то в клубах глотает таблетки, а кто-то дома тупо дрочит. Я лично предпочитаю одиночество, подальше от этих грязных шлюх. Я не могу, где придется, где захочется. Я не могу о тайном вслух. Я не могу о тайном вслух. Для меня поделить с кем-то кров — это значит объединиться навеки. Я из тех, кто верит еще в любовь. Я из тех, кому быть человеком. В папке было становится все больше фоток. Метод тыка, метод перебора. Всем красоткам нравится, когда раком у забора. Просыпаться с незнакомцем у него дома, что хуже того — в гостинице. Сходить с ума от ломок, тусоваться на Ибице. Не испытывать радость во время летнего дождя. Не иметь мечты, не ощущать себя. Это ты, это вы, что для тебя жизнь? Поделись, расскажи. Я видел детей незрячих, видел безногих. Я разное видел, видел многое. Так почему же вы, имеющие возможность дышать глубоко и свободно, оставили тех, кто молит о помощи, сытые, забыли голодных? Не испытывать радость во время летнего дождя, не иметь мечты, не ощущать себя. Это ты, это вы, что для тебя жизнь? Поделись, расскажи. Не испытывать радость во время летнего дождя, не иметь мечты, не ощущать себя. Это ты, это вы, что для тебя жизнь? Поделись, расскажи. Не испытывать радость во время летнего дождя, не иметь мечты, не ощущать себя. Это ты, это вы, что для тебя жизнь? Расскажи.